Глава 9. Рубашка Талуфы. Талуфа был родом из нигерского буша. Он посещал миссионерскую школу, где выучился чтению, арифметике и грамоте. В Лагос его перевез какой-то мелкий британский чиновник. Возвращаясь домой, англичанин взял Талуфу с собой в качестве мальчика-слуги. Талуфе в то время было 13. Около 3 лет прислуживал он своему господину в городке Мидленд. Потом ему это обрыдло, белыми лицами он был сыт по горло. Он сбежал в Кардифф, и там, среди населяющих порт цветных моряков, почувствовал себя гораздо лучше. Молодой, смелый, бесхитростный, он стал любимцем портовых девушек. Он назвал Кардифф своим домом и оттуда юнгой отправился в плавание. Там он был в 1919 году, во время уличных столкновений между белыми и цветными, и был ранен. Получил кирпичом по голове. После беспорядков он отправился в Америку и там слинял с корабля. В Штатах он жил, пока не были приняты новые квоты к иммиграционному закону. То, что он проник в страну нелегально, вскрылось, его арестовали и депортировали. В Америке он примкнул к движению «Назад в Африку» и свято поверил в химеру «Черной звезды», эту грандиозную затею коммерсантов, решивших якобы воссоединить негров Нового Света с неграми в Африке. Он накупил акции, а когда весь этот пузырь лопнул, зачинщиков изобличили, а лидера посадили за мошенничество, Талуфа продолжил верить в него и в его идею «Назад в Африку». Талуфа уверял, что среди африканцев пропаганда «Назад в Африку» творит чудеса. Он рассказывал Рэю о том, как по всей Западной Африке местные жители сходятся поговорить о будущем, а те, что в портах, забыли всю свою смиренность, поднимают головы, собираются в группы, ждут черного освободителя. Так, что уже и колониальные правительства занервничали, стараются заткнуть рот пропаганде и в особенности не допускать распространения негритянского мира, главного печатного органа движения «Назад в Африку». «Пускай черный освободитель сначала хотя бы сам себя освободит из тюрьмы белых людей, где его угораздило оказаться», — сказал Рэй. «Его не угораздило. Это проклятые англичане его упекли», — возражал Талуфа. Талуфа был совершенно убежден в правдивости ходивших среди негров слухов. Мол, судебное преследование Маркуса Гарви в Соединенных Штатах и заключение его инициировали представители британской разведки. При этом возвращаться в Западную Африку прямо сейчас Талуфа не собирался. Это было его первое знакомство с великим провансальским портом, о котором он, как и многие, столько слышал и столько мечтал. Он рассчитывал какое-то время поглядеть, что тут к чему, а потом отправиться в Англию. Идея банджо с оркестром тут же его захватила. В отличие от лопуха, он не привередничал насчет того, какую музыку стоит играть, а какую нет. Ему нравилась любая ритмичная музыка, особенно такая, которая опьяняла чувственностью. Банджо быстро стало ясно, что они понимают друг друга с полуслова. Если Талуфа заводил свою волынку насчет «Назад в Африку», Банджо почтительно выслушивал его, а за ответами отсылал к Рэю. «Я не шибко образованный, приятель. Спроси у моего друга Рэя». На завтра после той длинной, наполненной музыкой ночи, Банджо повел Талуфу взглянуть на волнорез. Во второй половине дня, вернувшись из Ла-Жальет в старый порт, они сделали привал в бистро на площади Деланж, решили выпить прохладного вина. Площадь Деланж на полпути между Жальет и Бомжатником. Картье-резерв от лога поднимается к перекрестью мрачных переулков. И там и обрывается. Покончив с бутылкой, парни направились к канаве по одному из переулков, и тут их внимание привлекла красивая девушка возле входа в бистро. Она прямо держала спину, фигура у нее была мальчишеская, волосы, как апельсин. Она стояла, положив правую руку на пояс, а левым плечом прислонившись к дверному косяку. Между пальцев держала сигарету и курила механически, с выражением безграничной скуки. Чуть дальше, на другой стороне переулка, стоял спиной к фонарному столбу молодой китаец. Он поманил ее. Худой до крайности, безбедрый, он смахивал на ящерицу, и его гладкое тускло-желтое лицо хранило каменную неподвижность. Взор, почти скрытый за диковинным длинным разрезом, пылал яростью. «Вот ведь любимец желтолицых богов!» — воскликнул Банджо. «Девица-то шикарная!» «Никогда не интересовался белобрысами», — сказал Талуфа. «Посмотри-ка на нее и на этого милягу Китаёзу. Она его боится!» Ни единый мускул не дрогнул в лице китайского юноши, когда девушка медленно, неохотно подошла к нему. Он стоял как вкопанный, пока, наконец, носки ее ног чуть ли не соприкоснулись с его, а лицо вплотную приблизилось к его лицу. Затем он сказал ей что-то, и губы его при этом едва шевелились. А когда она собралась что-то ответить и раскрыла было рот, китаец поднял колено и со всей силы ударил ее прямо в живот. Девушка взвизгнула и навзничь рухнула на тротуар. На площади Деланж встрепенулся полицейский и поспешил вниз, ведя рядом велосипед. Он собрался задержать китайца. Девушка немедленно поднялась, схватила молодого человека за руку и закричала на полицейского. «Оставьте его в покое!» Быстро собрались зеваки, они глумливо хохотали, и полицейский ретировался в некотором смущении. «Саль ваше улет!» Парень-китаец взял девицу за шкирку и сказал. «Ну, пошли!» И так и пинал ее до самой канавы. И та, даже не пискнув, покорно пошла, куда велено. Вокруг них стайкой приплясывали бледные детишки и со смехом кричали «Китаёзы! Китаёзы!» «Как она почитает и слушается своего господина!» — сухо заметил Талуфа. «Вот уж кто в канаве настоящие казановы, так это китайцы!» — сказал Банджо. «Всегда знают, где раздобыть приличный костюм, да еще расхаживают с таким видом, как будто они у себя дома». Талуфа отправился ужинать в антильский ресторан. Банджо этот ресторан как-то не взлюбил и не пошел с ним. Талуфа обещал, что встретится с пляжной компанией после ужина в их любимом бистро на другой стороне бомжатника, и там они поиграют. Приверженность Талуфы движению назад в Африку проистекала не только из согласия с идеями Гарви, но и из собственных убеждений, а также из склада его характера. В Антильских он обосновался потому, что гостиница, при которой и был этот ресторан, предназначалась главным образом для черных. Хотя это не мешало маленьким канавным гомикам, которых приманивала сюда возможность разжиться опиумом, ошиваться тут и промышлять своим делом. И владела всем заведением негритянская супружеская чета. Ресторан «Антильские острова» выходил прямо на бомжатник. Он располагался в одном из самых узких, самых сырых, самых загаженных переулков. Но стоило войти внутрь, и вас захватывала теплая, жизнерадостная атмосфера маленького вытянутого зальчика. Высокие узкие скамейки, расписные стены – все это делало его похожим на какой-нибудь вертепчик в Гринвич-Вилледж. А если вы хоть немножко разбираетесь в остиндийской кухне – со всеми этими блюдами из риса и голубиного гороха, рыбой, жареной на кокосовом масле, и соусами, подкрашенными в красно-желтый цвет плодами растения аната, то здешний вкусный пряный дух просто пленил бы вас. Они играли бигуэн, мартиниканскую версию бабника или ямайского бура или сенегальской бомбы. Высокая, широкая в кости хозяйка начала танец. Лучащийся заряд так и исходил от нее, как пар от котла. Она танцевала с громадиной сержантом, который ни на секунду не переставал что-то говорить на мартиниканском диалекте, и глубокий его голос словно бы обладал вкусом и цветом. Сразу вспоминался неочищенный тростниковый сахар. Хозяйке нетрудно было занять главенствующее положение, и рядом с ней остальные девицы казались подтанцовкой. Глаз радовался слаженным движением этого восхитительного джазового окружения, и ритм его отзывался приятным теплым щекотанием в крови Талуфы, который сидел там же и, причмокивая, доедал жареный рис с сосисками, сдабривая его бутылкой старого бордо. Бигуэн, бабник, бура, бомба. Что за дело до названия? Ведь никогда негры не бывают такими прекрасными, такими колдовскими созданиями, как в этом великолепном выплеске примитивной африканской энергии секса, В этом танце тысячи движений на любой вкус. Рисунок его так сильно зависит от индивидуального ритма каждого танцора и так мало от этикета и правил. И танец этот – ключ к гармонии африканской жизни. Вместе с хорошенькой местной француженкой в ресторан вошла темнокожая арабка. Ее густые дразнящие волосы стояли торчком. Рот ее был похож на распустившийся колокольчик, на лепесток которого присела пчела, а взгляд, казалось, блуждает повсюду. Такие подвижные глаза бывают только у арабов. С того самого вечера, когда она так громко заявила о себе на танцах «Подстряхни эту штуку», она где-то пропадала, а как раз сегодня вернулась в Марсель. Талуфа видел ее впервые и тут же потерял голову. Они переглянулись. В его взгляде был вопрос, в ее незамедлительное согласие, и вот он вышел с нею танцевать. Они говорили на разных языках, но что за беда? Все мощнее захватывающее Талуфу переживание было красноречивее всяких слов. И к этому переживанию примешивалось еще чувство национальной гордости, тем родственным сходством, которая существовала между ним и его партнершей, так что он даже прошелся во время Бигуэна особой, по-королевски величавой африканской поступью. Натанцевавшись, они сели вместе, и девушка захотела выпить игристого. Талуфа уже подливал в бокал из второй бутылки, когда вошел искавший его Банджо. «Ради всего святого!» — заорал Банджо. «Ты что ли сегодня вообще не придешь играть, парень?» Не понимая, о чем речь, но догадываясь, что Банджо собирается увести Талуфу, девушка возрилась на него с неприязнью. Она знала, конечно, что он из тех, пляжных. «Перебьетесь сегодня без меня», — хрипловато ответил Талуфа своим глубоким голосом, рассеянно перебирая струны на гитаре. «Нахрен это все!» — сказал Банджо. «Ты же не можешь вот так всех кинуть! Пошли, подсобишь нам!» У тебя потом вся ночь будет на эти дела. Рэй притащил с собой двоих белых, и я хочу сбацать им что-нибудь отпадное. Они англичане, могут нам пригодиться. Удача сама плывет в руки, тут клювом не щелкай. Эти помотались по миру, вроде нас с тобой и Мальти. Они в Белой Европе этой самой все стоящие места знают». «Но у меня тут дельце позавлекательней», — возразил Талуфа. «Послушай, чувак, скажи ей, что вы увидитесь позже. Я с ней все улажу. Это же Марсель. Все может подождать. Только само время не ждет. Хватает, как есть тепленького». Отвоевать Талуфу у девицы было непросто. Но Банджо проявил все свое красноречие, пообещав вернуть его в Антильский в целости и сохранности. И, наконец, преуспел. «Вернешься без дураков», — повторила она, когда Банджо уже открыл дверь. «А ты прям по уши, да?» — заметил Банджо, когда они шли через бомжатник. «Как есть черная жемчужина», — был ответ. «Смотри в оба, блин», — сказал Банджо. «Наш цвет — самый прибыльный бизнес в этом богоугодном городишке. Один я из всех черножопых в состоянии обходиться без баб. Латну видал? Я даю жить так же, как сам живу, потому как я — вольная птица». «Да, я заметил, ты с ней дурью не маешься», — согласился Талуфа. — «Мальти, так тут совсем пропащий. Ну и с тобой мы не похожи. Меня вообще не волнуют получерные». — «Да ладно дурака валять!» — со смехом воскликнул Банджо. — «Не рассказывай мне, что весь свой путь назад в Африку ты проделал, ни разу не оступившись по дорожке расовой чистоты, самой узкой и унылой, которая ни одному смертному еще не давалась». — «Я вообще не валяю», — откликнулся Талуфа. — «Я как есть-то процентный африканец». В логове их дожидались Белочка, Лопух, Имбирек, Мальти и Рей с двумя клиентами. Они были британцы и жили в верхней части города, но в канаве появлялись частенько. Рей подцепил их возле одного из туристических бюро на улице Канебье. Как и он сам, они просто путешествовали. Но в Марселе пробыли уже довольно долго. Рэй еще ничего о них не знал, ничем они занимаются, ничто привело их в Марсель. Их английский выдавал людей образованных, а у того, что повыше, был колониальный акцент. Какой именно, Рэй определить не мог. В логове они угощали пряжную компанию, привлеченных их появлением девиц, лучшими ликерами и бренди, какими могло похвастать заведение. «Он там как раз уже готов был провалиться ко всем чертям с одной темнокожей красоткой!» — крикнул Банджо, когда они с Талуфой вошли. «Я спас его в последнюю минуту!» Все расхохотались, и старое бистро заходило ходуном. «С которого именно?» — ревниво поинтересовался Мальти. «С губастенькой плесуньей, той, что все задом-то трясла!» «Самая хрустящая и самая сладкая шоколадная конфетка во всей проклятущей канаве!» — сказал Белочка. «Теперь, когда у нас есть этот чувак, мы сыграем вам Каролину!» — объявил Банджо. «Я водил ее на танцы, перепляшет хоть кого!» Флейта лопуха благозвучно вывела мотив, и остальные, что было мочи, подхватили припев. «Постой, Каролина, постой!» Британцы потребовали для парней шампанского. У барменши было только обычное игристое, кларет и Royal Provence. Ей велели послать мужа за шампанским. Тот вернулся с четырьмя бутылками Мерсье с белыми этикетками. «Так-то лучше», — сказал высокий. «Терпеть не могу дешевого привкуса этих приторных игристых вин». В перерывах между шампанским парни играли и танцевали. «Каролина», «Мама», «Папа», «Моя крошка», «Стряхни эту штуку», «Гарви блюз» и вообще весь блюз, какой Банджо смог припомнить. Потом британцы ушли, а шампанское в бутылках еще оставалось, и к тому моменту, когда парни доиграли, все они уже пришли в состояние легкого, восторженного опьянения. На бомжатнике их нагнала Латна и ухватилась за Банджо. Компания начала расходиться. Каждого звала за собой мечта. Талуфа был в хмельном тумане, но помнил о своем свидании в Антильских. Латна и Банджо пошли с ним, но когда они добрались до места, ресторан оказался закрыт. Они вернулись на бомжатник, где обнаружили пошатывающихся Мальти, Белочку и Имбирька, которые никак не могли определиться, куда же им идти. «Пойдемте-ка заполируем где-нибудь», — предложил Банджо. «Нет-нет», — запротестовала Латна. «Уже слишком поздно, и вы все пьяные». «Молчать», — сказал Банджо. «Не суй нос в мужские дела». Они немного прошли по набережной и отыскали кафе. И там обнаружили девушку Талуфы. Исполненная презрения, она пила пиво с каким-то белым капралом, который, судя по виду, был на мели и вообще сыт этой жизнью по горло. Ведь простой солдат не может наслаждаться всеми ее радостями, если до получки еще как пешком до Китая. Девушка просияла и тут же, без церемоний, бросила солдата, чтобы взять под крыло Талуфу. А у того ноги в косичку заплетались. То, что он не вернулся в Антильские, сильно ее огорчило. Она ведь по случаю даже переоделась. Нарядилась в винно-красное платье, струящееся, поблескивающее. Кудрявые волосы она уложила корзинкой, и в своей пышной красоте, во всем своем манящем очаровании, казалась настоящим чудом совершенства, порожденной любовью янтарного Египта и чернокожего Судана. Мальти забрал у Талуфы гитару. «Хочу еще поиграть», — прогудел он нараспев. «С нами в одном глазу». Девица увела Талуфу. Уже снаружи Латна сказала Банджо. «Не на ту девчонку твой друг нарваться. Я ее знаю. Нехорошая она». «О, да не убьет же она его», — отмахнулся он. «Давай не будем сопли разводить». Мальти достиг уже той восхитительной стадии опьянения, когда человеку хочется пить и дурачиться с добрыми друзьями всю ночь напролет. Белочка, который исхитрился многие из стаканов Мальти передать другим парням, был во вполне вменяемом состоянии. А вот Имбирька с головой заволокло непроницаемым туманом. «Давайте гулять, ребята!» — сказал Мальти. «Пока звезды не пленяются!» У него было немного денег, и они пошли в небольшое круглосуточное кафе. Мальти потихоньку бренчал на гитаре и напевал себе под нос отрывки из вест-индийских «Шай-шай» и «Джам». «Карделия, малютка, ты как и вишенка темна. кого же ты, Корделия, в кого ты влюблена? По вечерам матросики в порту в три горла пьют, и в темноте смугляночку никак все не найдут. Ну а при свете дня, откуда нее ты не глазей, девица как картинка, хоть сейчас ее в музей. Люблю ее и так и сяк, любой мне ракурс мил, она коленки села, всю разум оценил. Они прикончили уже 4 бутылки белого вина с лимонадом, когда ворвался Талуфа, без пиджака, в выпростанной рубашке, хлопающей за спиной. «Обокрала! Обокрала меня!» — кричал он. «Забрала все, что у меня было, до цента издриснула!» «Все, что было? Банжа говорит, у тебя 3000 было!» — воскликнул Мальти. «Обокрала как?» — переспросил Белочка. Обокрала как, запел имбирек. Все трое говорили одновременно. Все 3000 свистнуло, допытывался Мальти. Талуфа объяснил, что ему хватило предусмотрительности 2500 оставить в отеле, но все, что у него было с собой, 500, девушка украла. Белочка вне себя от досады на такую дремучесть перебил его на полуслове. «Рубаху, штаны заправь, брат, заправь рубаху! Ты не с обезьянами на деревьях в джунглях своих сидишь! Ты на тротуаре в городе белого человека! Заправь, говорю!» Талуфа был слишком взволнован, чтобы обратить внимание на его слова. Имбирек потянулся к нему и одернул на нем одежду. «Я был совсем дрова, потому сразу заснул», — сказал Талуфа. «А когда проснулся, ее и след простыл. Я сразу подумал про бумажник и проверил карман пальто, но она выскребла все до пятака». «Значит, тебя еще и на пустом месте развели!» — воскликнул Белочка. «Бог ты мой! Бабуины в твоем родном буше и у тех больше соображения! И что ты теперь намерен делать?» «Я не знаю», — сказал Талуфа. «Не знаешь?» — переспросил Белочка. «В тюрьму ее засади! В кутузку! Ты что же позволишь этой черной шлюхе отнести все баблище своему белому сутенеру, пока мы на пляже лапу сосем? Засади, говорю!» Насчет полиции Талуфа сомневался. Мальти был к произошедшему безразличен. Имбирек же горячо советовал махнуть на все это рукой. «Тебе стоило оставить деньги у нас. А теперь, когда они так и так у нее, вот уж ни к чему связываться с полицией. Надо проявить великодушие». «Срать на такое великодушие!» — заявил Белочка. «Встретил такого же мудилу, как ты сам, и теперь воображаешь, будто все на свете лохи вам подстать!» «Я не хочу, чтобы девушка моей расы отправилась под арест», — сказал Талуфа. «Иди ты в жопу со своей расой!» — заорал Белочка. «Шлюха и есть шлюха! Неважно, розовая она или голубая! Нет никакой нужды ее арестовывать! Просто попроси полицейского, чтобы достал тебе обратно твой куш, а как получишь деньги, пусть отпускает ее на все 4 стороны». Но имбирек, единственный из них, кто был в состоянии вразумительно изъясниться по-французски, отказался идти на поиски полицейского. «Дайте дерьму существовать», — сказал он. «Оно все равно скоро окажется в сточной яме. А когда с ним разделаются канавные акулы, то передадут дальше, в море, родичам». Белочка уговорил Талуфу пойти вместе поискать полицейского. «Не обязательно ее упекать за решетку. Вернешь деньги и баста». Они отыскали полицейского и потащили к имбирку на переговоры. Имбирек все перевел, но отправляться на поиски девицы они с Мальти не желали. «Распугайте всех канавных акул», — потешался имбирек. «Не зажжетесь», — заявил Мальти. «Мне вся эта мелюзга интересует. Я лично в Союзе праночную математику к меху». «Золотые твои слова», — зааплодировал имбирек. «Высшая математика здесь заключается в допущении цикличности ситуации. Вот если бы ты, Белочка, был сейчас на месте той шлюхи...» «Ты мудозвон гребаный, язык без костей», — выргулся Белочка. «И я еще, по-твоему, должен себя на ее место ставить? Думаешь, раз я на пляже оказался, то я и делать все буду так же, как ты. Сам себя ставь на ее место. Он ушел вместе с Талуфой и полицейским. Он знал дом в одном из верхних переулков возле бомжатника. Там и жила алжирская девушка. Они вытащили ее из постели. Перерыли всю комнату. Ничего не нашли. Она притворялась, что озадачена их нашествием, и притом весьма неприятно. Она ушла от Талуфы, уверяла девица, потому что тот уснул. Белочка уговаривала Талуфу, что девицу надо взять под стражу, но Талуфа отказался и попросил полицейского оставить ее в покое. Когда они вернулись на набережную к имбирьку и Мальте с пустыми руками, имбирек уселся прямо на тротуар и заунывно протянул. «А я так и знал, что вы ни шиша не найдете. Если девка сматывается, то уж бабло-то она сбагрит сутенеру, а тот перепрячет где надо». «Я пошел к себе в гостиницу», — сказал Талуфа. «Устал». Рассвет только приподнимал вуаль ночи над лицом канавы, окрашивал тени серебристо-голубым, высвечивал угрюмые фасады борделей и бистро, серый гранит мэрии, рыбный рынок, рыбацкие ялики, плывущие еле-еле прогулочные кораблики. Только над каталанскими банями горизонт уже залился красновато-рыжим румянцем. Мягкий ветерок, точно мановение чаячьей стаи, грациозно, наискосок вплывал в угловатые объятия обнесенного стеной старого порта. «Пойдемте-ка на волнорез, отоспимся», — сказал имбирек и зевнул.